Anyone have cartels? I got to bring myself. Namah Om Vishnu Padaya Krishna Pastaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Vishnu Padaya Bhutale Vedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Deve Gaurabani Pacharine Nivasesha Sunjabari Paskacharisa Tarine Saraswati Deve Tarine Sunjavari Paskacharya Satarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Babu Nityananda Sri Zadeta Gurana Sivasadi Gobhakta Vinda Sri Krishna Chaitanya Babu Nityananda Gurana Sivasadi Gobhakta Vinda Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sridharita Gurara Sivasari Gopakta Vinda Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Gurara Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Rama Hare Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Rama Rama Hare Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare Jai Radha Madhava Radha Madhava Hare Jai Radha Madhava Radha Madhava The divine grace is God found the charge. Esi Bhakti Vinanta Swami Sri Prabhupada Ki Jai Om Vishnu Paramahamsa Purushottam Tarasi Srimad Divine Grace Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Rako Maharaj Ki Srila Namacharya Haridasa Kaur Ki Prem Saiho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Sadvaita Gadhar Sri Vasari Gau Bhakti Vinda Ki Sri Sri Radha Krishna Sai Mathura Kun Gir Govardhana Ki Vrindavan Dham Ki Mathoya Dham Ki Navadvip Dham Ki Jamuna Bhai Ki Ganga Mai Ki Tulasi Devi Ki Bhakti Devi Ki Samaveda Bhakti Vrinda Ki all glory to the Samir devotees. All glory to the Samir devotees. All glory to Sri Guru and Sri Guranga. So we continue our class. Today is our last class. Сегодня последняя лекция. We want to try to see how to cover lots of closure territory today. So we see a few people still coming in. Maybe some people yesterday's session was a little too much. They decided решили, что вчерашнее занятие было слишком. We are a bunch of angry people in here. Подумали, что с них хватит. Мы mad, группа злых людей, frustrated, сумасшедших, energetic, разочарованных, and active. Энергичных and и so активных. We sent a lot of people to Yamaraj вчера мы yesterday. Многих отправили к Ямараджу, Yamaraj to deal with some of the offenders, чтобы Ямарадж разобрался с оскорбителями или теми, кто причинил so, боль. As we look farther at what forgiveness is and если contrast to what it is not, дальше, что такое прощение, we look closer является, at how to live for the понять, future. For translators, the Russian devotees in the так, back of this side, русские, we have any devotees only speaking Spanish. Maybe the other mothers will come in later. So, we are distinctly finding that forgiveness is something we appreciate is a powerful sadhu quality. It is inherently necessary because in the material world we will constantly get disappointed and unfortunately sometimes we will disappoint others. We will constantly be misunderstood and sometimes we are the ones who misunderstand and those who we try to give our hearts to the most, those who we try to communicate with the most, those who we expect the most from, на кого мы возлагаем самые большие надежды, часто они их не оправдывают. Really и когда это происходит, это очень really задевает нас, psyche, проникает в нашу психику. That, и поэтому it can cause all kinds of physical and emotional and spiritual blocks. Физические, эмоциональные, духовные we want барьеры. To have мы less хотим, and less things меньше, interfering with our chance нашему духовному развитию. Мы хотим, чтобы все меньше мешало нашей способности ценить других. И мы определенно хотим, чтобы все меньше ситуаций мешало нашему росту. And so I want to share one story. Я хочу рассказать a conflict with одну a particular историю person, give me о конфликте so с человеком, который причинил мне много боли, как вчера у нас был интерактивный обмен с Гауранги и Прашантой Даси. Я вспомнил, что сам был в подобной ситуации. And I want to share it я хочу поделиться, пока мы ждем остальных, чтобы приступить к основной части семинара. Много лет назад, когда мы служили в Шри Прабхупаде, в библиотечной группе это была группа сильных мужчин с лидерскими задатками и собственным мнением. И это были качества, которые позволяли нам очень целеустремленно выполнять наше служение. Но само наше совместное общение было ужасно сложным. Так или иначе, я и еще один преданный отвечали за обучение. И мы были полными противоположностями. В такой степени, что если он говорил красный, я говорю зеленый или синий, я скажу белый, а он черный. Мы не могли прийти к общему мнению ни по одному вопросу. And it was like so intense. Это было настолько сильно. It was very bewildering to him as well as myself. Очень мешало мне и ему. I had practically never encountered anyone. Я практически никогда не встречал человека. Everything they did and said was just agitating. Каждое слово и поступок создавали сплошное беспокойство. I considered myself to be себя я считал достаточно tolerant, терпимым человеком. I thought I was peaceful. Спокойным. And there was no peace with this person. Но с этим человеком никакого спокойствия не получалось. Я не мог даже притворяться. Я не мог прикинуться сострадательным, добрым, почтительным. Каждое его слово выводило меня из себя, и каждое мое действие выводило его из себя в два раза сильнее. Но мы должны были сотрудничать и путешествовать по разным странам. And it was quite awesome. И это было невыносимо. And so, major duty, главной обязанностью Сатсварупа Махараджа, в одно время он был ответственным party, за нашу группу, was just keeping us from fighting. Удерживать нас от драки. His main service, because we, его основным служением, поскольку все остальное мы делали сами, но его служение было удерживать нас от чрезмерного выражения наших эмоций по отношению друг к другу. Prabhupada wrote us many letters explaining. Prabhupada написал нам массу писем. So somebody tell it to her. Прашанта здесь нет, она не слышит, кто-то должен ей рассказать позже. Prabhupada wrote us letters explaining how the work was so important. Письма, объясняя, насколько важно наше служение. And here we were doing this work. Мы занимались этим делом, понимали его серьезность. We couldn't appreciate each other's offering. Мы были не в состоянии оценить вклад друг друга. Each of us would feel more comfortable with doing. Чтобы нам стало легче выполнять свое служение, служить Прабхупаде с большим рвением и энтузиазмом. И уверенностью. So one point we were in Chicago. Однажды we came back мы приехали to America, в Чикаго, мы вернулись в Америку. And things were just at their height. И наши отношения были на пике напряжения. It became even difficult for us to be in the same, you know, in the same room. Нам стало сложно находиться в одной комнате. Because energy, the chemistry was just so different. Энергия, наша природа была so настолько противоположной. All kind of things on our shoulders, I guess, from the past. Мы, я несли это все на своих плечах с прошлой жизни. So, we were in Chicago. Мы были в Чикаго. And his party went to a certain area of the city, and mine went to another. В одно место в городе, and а моя в другое. We put each other so much anxiety. Но мы доставляли друг другу столько беспокойств, что он вернулся раньше. And I also came back early. И я тоже вернулся раньше. A little after him, I assume. Кажется, чуть после него. But to my amazement, и к моему удивлению, I was going into the temple room, я вошел в алтарную, and I looked and I saw him in front of the deities. Я увидел его стоящим перед божествами. And he was quite a big guy. Он был весьма крупного телосложения. You know, very kind of a macho person. Знаете, большой брахмачари, тогда он был брахмачари, сам сейчас. Like он ревел как младенец перед божествами. And something just clicked. И у меня внутри что-то ёкнуло. And what clicked to me was that I was looking at how much pain he was giving me. Я думал о том, сколько боли он причинял мне. But I had no idea how much intense pain I was giving him. Сколько сильной боли я причинял ему. So here we both went so much pain that day. We couldn't do our service. Что не могли даже выполнять свое служение. Он вышел, и его мысли были сосредоточены на мне. А мы на него вернулись, мы были выбиты из колеи. Он вернулся, я вернулся тоже. Он чуть раньше. И вот он стоит в алтарной, крайне расстроенный тем, что наши отношения были такими напряженными. Он переживал, что доставляет мне столько беспокойств. And I was just previously just thinking how sad I was that he was causing me anxiety. Сколько сильное беспокойство причиняет мне. And not considering how much anxiety I was causing him. Не принимала внимания, сколько неудобств я причиняю. We knew we were causing each other problems, but still somehow it wasn't clicking. Друг другу неприятности, но тем не менее, что-то не доходило, насколько больше мы могли бы сделать, если бы оценили различия друг друга. And there was quite differences. Это были сильные различия. Когда я увидел эту сцену, it allowed me to see it differently. Это позволило мне изменить восприятие. Some of our issues and our problems. Некоторые наши проблемы. We're giving you all of this discussion and we're doing all of this interactive and interactive упражнения. We're reflecting on your charges and looking at some social, изучаем spiritual ways of approaching things. Духовные методы решения проблем. But actually, all of that's secondary. В действительности, to really pray more deeply. По сравнению с глубокой молитвой. And asking Krishna to help you to see it differently. Помочь увидеть все в ином свете. Просить Кришну помочь вам суметь использовать все, что происходит вокруг вас, чтобы лучше служить Ему и, возможно, помочь человеку и окружающим. И чем более беспомощно мы себя чувствуем, Кришна устроит какое-нибудь событие, которое поможет нам. These kind of things never going to stop. В конце концов, все это никогда не прекратится, доколе существует материальный мир. Всегда будут те, кто пытается стать Кришной, кто присваивает себе достояние Господа. And in the process of that, и в процессе этого они ходят по головам, оскорбляют их и причиняют боль. And that is the nature of the material world. It's a place of just those getting hurt and those who are hurting and offenders and those who are receivers of the things. And that is the basic part. History of the material world is struggles of power and lots of ahamkara and false ego that's maintaining the three modes of material nature. So, what dawned on me is that we both don't have to change. If one of us would sufficiently change, it would change the relationship. So as I saw how much he was in pain, I realized for him, as a macho guy as he is, for him to be crying was a sign that his pain was probably even more than mine. And so, after that, I started just acting totally different. Trying to appreciate the fact that, yes, whatever I was feeling, he's feeling it even more. Or there's two ways of looking at this. It's much more than just what I'm seeing or thinking or feeling. It's a whole relationship issue going on. And we both have some ability to make a difference by what we do different. We can both do together differently, or one of us can do it. It can change the chemistry of the relationship. So then I decided, I'm going to stop giving this devotee who's doing so much service to Prabhupada pain. And I'm damn sure going to stop letting him give me pain. And I'm going to try to see how Something can come wonderful like this. Because no accident, somehow, we have to serve together. So then it just dawned on me, it was so obvious, but it just dawned on me. We are so different. And we can share and use our differences. We have so much more variables, resources, and facility to approach every project that we were doing. And that happened. And so instead of us being so different and at odds with each other, and not being able to cut and be in the same room with each other, is that when we were strategizing, we would get to a point that we could very overtly express our differences and then put those differences together to see, okay, now you are having this strategy and trying to serve, I'm having this strategy about what we feel we're going to do now in this country, now let's put it together. And for quite a while, в течение долгого until времени, he made, perhaps made a shift within Gaudiya Vaishnava connection, we were like best friends. Although we were like intense, между нами, couldn't tolerate or appreciate each other, не могли терпеть и выносить друг друга, причиняли столько боли. We were so different. We can complement each other and have something even greater in ways to analyze how we do through service. So this is one personal example I was thinking about when I was reflecting yesterday. We were having Mother Gauranga and Mother Prashanta to look at their relationship and the way that they're giving each other pain and that somehow such dynamic mothers can look closer at what each other offers. That is a great service to the Guru and to the devotees and realize how much the pain is going on both sides. How much neither of them really want that, and then to be ready, at least one of them to be ready to make a difference. And if even one person is making a steady difference, it puts loving pressure on the other person to also act in a different way. Okay. So we want to read a few short passages on forgiveness, and then we want to call maybe two volunteers. How do you call two volunteers? We want to ask two people to volunteer to share the personality that they have been researching and reflecting on to allow us all to reflect closer on how that person forgave. And we'll look at our codes there. Here's a passage. Это отрывок из Шримад Бхагаватам 1.9.27. As far as salvation is concerned, one has to conquer the principle of lust, anger, unlawful desires, avarice and bewilderment. To get freedom from anger, one should learn how to forgive. To be free from unlawful desires, one should not make plans. By spiritual culture, one is able to conquer sleep. By tolerance, only can one conquer desires and avarice. Disturbance from various diseases can be avoided by regulated diet. By self-control, one can be free from false hopes. I just have a 10-minute story for Shanta, just for you. Somehow I missed my time. Anyways, ask someone to reveal this story I just told. Dizziness can be conquered by rising up, and false arguments can be conquered by factual ascertainment. Gauranga, it just proves that you were right. He says she's always late, right? No, she's early for the next day. Dizziness can be conquered. I'm adding to the hurt. Talkativeness can be avoided by gravity and silence. And by prowess one can avoid fearfulness. Perfect knowledge can be attained by self-cultivation. One must be free from lust, anger, etc. Here's a lecture from Bhagavatam 1, 12, 2, 1. And Shama, So Shama is Sanskrit for forgiveness. Shama means forgiveness. Suppose I have done wrong, but there is no forgiveness. Shama Rupa Taspat Zinaha. People are advised, especially those who are following penance and austerity, principles of devotional life, they should learn to excuse. In our dealings, there are many faulty dealings between ourselves and others. So if we take everything very seriously, then it's very difficult to live. So Shama, but that Shama means forgiveness. Forgiveness. Nobody will forgive. Retaliation, vengeance. That will increase. Prabhupada in the conversation in 9474. Prabhupada speaking. This is sadhu. The first qualification is tatikshava. Very tolerant. And Chanaka Pandit has said, Shama Rupa Tashpasvinaham. Those who are tapasvis, their first duty is how to be forgiven. How much he has learned to forgive. Tapasya brahmacharyena samena damenaha. So what is the explanation? This is a letter to Garga Muni, 1168. I am glad to learn that your cooperation for this society is appreciated by the authorities. We should learn to forget and to forgive. My incidents, because whenever there are two men in a place, there's always a misunderstanding. Such misunderstanding happens even between husband and wife. What does speak of others? But we have to adjust things on the basis of Krishna consciousness. We should always remember that Krishna consciousness is a challenge to the modern misguided human society. And we have to meet many unfavorable incidents. But if we are sincere to Krishna and to the spiritual master, combinedly, then everything will be favorably settled. We should always remember that Krishna consciousness can only remain on two parallel lines. Chant Hare Krishna sincerely, and all good intelligence consultation shall come from within. Krishna says that those who are engaged in my service, I give intelligence for his progressive march. Then, and Prabhupada is saying here, Tatikshu, a devotee forgets and forgives any offense against him. A Vaishnava is personally detached from his material body, which is made of pus, stew, blood, and so on. Therefore, the devotee is able to overlook the obnoxious behavior he sometimes meets within the course of preaching work and always deals with people as a perfect gentleman. A Vaishnava loudly chants the holy name of the Lord and tolerates and forgives those fallen conditioned souls who are unable to reciprocate properly to a pure devotee. The last in Bhagavatam 11.324, the Lord, the word Chitiksham or tolerance indicates that a transcendentalist must be forgiving. The material world is full of embarrassing and irritating situations, and unless one is inclined to be very much forgiving, he will become infected by a vindictive mentality, which spoils one's spiritual consciousness. So in so many ways, Prabhupada is letting us know it's not really an option. It's not just something that, you know, is extracurricular or something that we do, you know, in our spare time or when it feels good. But it's an integral part of sadhu consciousness. Integral part of recognizing we're not this mind, we're not this body. Integral part of being more concerned about someone else, being a servant on the servant, having the compassion to want to see the best for each person, and having the energy and determination to do something that guarantees that the person's higher essence is being thought about. Now, it doesn't mean that in a proper Vaishnava society that there should not be chastisement. There must be chastisement that coincides with the quality or the caliber of the deviation of the crime. Because if there is no calling out of the wrong or the evil, then there is no honoring of the good. To honor the good, to support the good, we must address the evil, address the deviation. But the deviation is called out, and punishment and chastisement is to be administered and after such, и после этого необходимо полное прощение. Not that we ignore what happened, не так, что мы игнорируем происходящее, загоняем внутрь, подавляем, как будто ничего не произошло, или держимся за него, сохраняя бессмысленный гнев. Но мы должны сделать все, что от нас зависит, чтобы разобраться с этой ситуацией и освободиться. Как мы говорили, назвать, увидеть, прочувствовать и затем избавиться. Мы оцениваем, откуда она взялась, боль, которую мы испытываем, где конкретно источник боли и как она воздействует на нас. Мы смотрим ей в лицо, чтобы оценить ее характер и степень. Мы позволяем себе почувствовать ее, чтобы понять, почему стремиться от нее избавиться, и затем, конечно, мы освобождаемся от ее влияния. Иногда это может произойти легко. Мы используем разум, чтобы все обдумать. Иногда разум хочет простить, однако ум и чувства настолько сильно обеспокоены происходящим, что у нас не получается. Это значит, что нам необходимо меньше отождествлять себя с умом. И во многих случаях простить сложно, потому что наше тело пострадало. Но тогда разве мы считаем, что мы всего лишь это тело, или мы осознаем, что навсего используем это тело, и у нас было много тел, и тела доставляют нам сплошные разочарования. Тела других людей тоже могут разочаровать нас, и иногда все вместе разочаровывает, поскольку тело обманывает и подводит нас. Оно стареет, болеет, умирает, оно испытывает фобии, беспокойство, вожделение и так далее. Я хочу пригласить преданных, которым достался Амбариша Махарадж. Поднимите руки. Двое преданных, кому достался Амбариша. The two of you have Амбариш? I'll come back while you're deciding who's going to speak up. Пока вы решаете, кто будет выступать. Преданный, кому достался Господь Нитьянанда? Who had Lord Nitinanda? Yourself and your partner here? So, which of you are going to summarize for us? Кто из вас будет рассказывать? Where's the other mic? So, give her this mic. Дайте so, while she is explaining a particular pastime of Lord Nitinanda being forgiving, простил, showing us the science of forgiving, we're going to look at our seven points and see which of the areas are dominant in this pastime. So we have seven different areas, of course, that we're looking at. Each pastime that we reflect on, we first try to see if there was a manifestation of anger. And if there was anger, how the anger was given up. Or our call here, Obi, if in that pastime it was overlooked, the bad, whatever it was, existed, of course, but it was overlooked, and there was a dominant reflection on the good. Or we look to see if in a particular pastime that's being shared, if resentment and anger were not even present. To what degree did the person take responsibility for the encounter? Where did they see themselves involved in somehow? Playing a part in that? Five. Пятое. Is there a sign that they accepted the fate and relied on Krishna? And these last two, which we see from the very powerful sadhus, that even when they are offended, we see that they are the well-wishers, they assist the person who offended them to advance, and we see in these cases special видим, как эти садху успешно проповедуют и оказывают влияние на оскорбителя. Кто-то причинил им эмоциональную боль, оскорбил, имел к ним оскорбительное отношение, но они не подвержены двойственности. Вместо этого они сделали человека преданным, изменили его жизнь, проведывали ему, использовали эту ситуацию, чтобы прославить Кришну activity and through their speech. So their achara, prachara, produce that achara, speaking actions, produce wonderful behavior. So in this way, they did not shut down their own love. They did not allow smiles as Maya to cause them to go into Maya. They did not let a situation that has been part of their life space to consider that it was just an accident. In other words, they were never minimizing the fact that whatever happens to us, there is something that has taken place for us to learn from that experience. That whatever happens to us, if we really want to, there's always opportunity to think of Krishna more, and in many cases to serve Krishna more based on what happens. But if we are only able to serve Krishna when things are going well, that is not a high level devotee. We're only appreciating Krishna's presence when things are very harmonious, that is not seeing Krishna at all times, but trying to find Krishna at all times. Being Krishna conscious literally means that somehow we are always maintaining that greed, eager to connect more with Krishna. So she's going to share a pastime of Lord Nityananda that expresses kshama, or forgiveness. Hare Krishna. Это история о Господе Нитинанде Джагай Мадхай. Мы все знаем, что Господь Читанья пришел спасать падшие души. Господь Нитинанда, Господь Читанья, желая спасти падшие души, подошли к братьям Джагай Мадхай, чтобы освободить эти падшие души. Они начали проповедовать им воспевание святого имени. Эти братья были настолько демоничны, что не хотели слышать святого имени. Тогда один из братьев, Джагай, ударил Господа Нитинанду по голове. Господь Читанья очень рассердился. Он собрался использовать свой диск, чтобы оторвать голову Джагая. Господь Нитинанда, ему было очень больно. Хотя Бог не испытывает его, но он сказал: «Нет, остановись, что ты делаешь? Забыл, зачем ты сюда явился?» И он подумал: «Хорошо, я пришел спасать падшие обусловленные души». Я думаю, что Господь Нитинанда был доброжелателем и очень хорошо проповедовал. So, in this past time, you see, very prominent, that in the case of Lord Nityananda, he did not just rely on anger. There was no question of giving up the anger. That not only did he overlook the bad and saw the good, saw an opportunity to be able to help others by transforming them, but we see very dominant that he was a well-wisher, and of course that he assisted them in their advancement by preaching and reflecting on the fact that in Kali Yuga, that everybody is having so much issues and stuff, and instead of destroying them, make them devotees, transform them. This is really the basic essence of our mission of Krishna consciousness, is that we are obviously not to engage and join the Maya, nor are we to put so waste so much energy in a combative arena with others, or even with our own mind and senses, but our duty is transformation. How can we very conscientiously, meticulously, and tactfully be able to offer everything back to Krishna and even have anxiety that we don't have more to offer? When we're having this anger and hurt, then it means that we're going to have less to be able to offer Krishna, less productivity in our service, less creativity, less energy, because that energy is being transformed now into, as we were saying, sometimes making us physically sick, emotionally disturbed, and spiritually shut down, and sometimes bankrupt, because there are times when the anger can be of such an extent, and the hurt, that we are acting on revenge, and as we act on revenge, then we make all types of offenses, and also offer lies. Okay, I'm going to take 10 minutes to summarize much of what we discussed up until this point, so that our last exercises that we do today, we can be totally present with some of the points from the earlier days. So we kind of began with emphasizing Мы начали, подчеркнув, что в наше время лучший способ научиться самому это обучать других. That we can learn so much by hearing. Мы можем многое запомнить, Kali Yuga, our senses are very dull. And so we're hearing, the mind is doing a lot of other stuff, which is what we're going to show today also. Because the idea of this course is how we can appreciate Vaishnavas more, how we can be less distracted by somebody else's mind as well as our own, how we can have more faith in spite of the many, many things that happen to us that are inauspicious. How we can literally create more of an avenue to become more Krishna conscious. So we normally remember in general about 10% of what we read, 20% of what we hear, 30% of what we see, and 50% of what we hear, see, 70% of what we discuss, 80% of what we participate in, and 90% of what we teach. And this is why most of our emphasis in this course has been in these two areas. Discussions, participation, we are asking everybody to participate, some are speaking up directly as you come forth, or as you engage in the dyads, everybody sharing and reflecting, and hopefully when you took your papers home, your printouts, that you have been reflecting on those, and you keep those, because you can be able to come back to that later at times you need to access a deeper level of forgiveness. We have this code, gave up anger, overlooked the bad, saw the good. Не обращал внимания на плохое, видел хорошее. Не испытывал раздражения, accepted faith, well wisher, preach. На себя, пока and I gave you the story of Koresh. Started off. Я рассказывал историю о Кореше. Relationship to Ramanujacharya. And also the story of Bhrigu Muni. And in the Koresha story, Koresha, servant of Ramanuja, Mahapurana, very classical situation where only these last things were dominant. They had every reason to be disturbed, but they did not retaliate, have revenge, hold grudges, but ask the Lord to give them the highest benediction, to liberate those treacherous souls. We looked at number three. We discussed about when we feel emotionally hurt, when we feel very disturbed, what are some of the symptoms that we experience? We held this whole list. Many people, they want revenge, feel disappointment, feel separation. Who can hurt you the most? We're discussing those who you care about the most. Those who you expect the most from. When they hurt you, you feel like you want separation. You lose confidence in them or in yourself or in both. Despair, rejection, betrayal, feel betrayed, their fear, depression, pride, anger, frustration. We're discussing how even many of us who think that we forgive have not really forgiven in a deeper level. That we've just tried to convince ourselves that we're not bothered or that we've forgiven the person. And signs that we often have not is that we can't think lovingly about that person. We can't think about something good spiritually happening to that person. Or we are holding in anxiety and it's causing some underlying friction in our psyche that's producing different types of illnesses. We look then at this number four. Затем мы рассмотрели пункт 4. That when we do forgive, когда мы when we see the total opposite, происходит that прямо we have many qualities у нас проявляется that are in connection with qualities of a sadhu. We feel relief, peaceful, well-wisher, optimistic, have gratitude, self-improvement relationships, we feel loving, free to move about, happy, focus more on the goal, the more trustworthy, feel lighter, feel stronger, etc. So the total opposite. When we forgive, there's something wonderful happens to us. And when we do not, we put our mind and emotions experiencing all of this and we minimize some of the Krishna factor. So we looked at these negative things and tried to consider how we could change some of this hurt. эти переживания. Changing hurt to positive. Превращение боли. And so we looked at revenge, rebuild mind, see the goal, do something nice, сделать что-то хорошее. Постоянно искать возможность worse, помогать sometimes кому еще you have хуже. A problem, having trouble dealing with it. Вы мучаетесь, как ее решить, но всегда есть человек, который может хуже, чем вам. Даже та же проблема, только еще хуже. Если вы пересосредотачиваетесь на этом, вы сами обретете силы справиться с этой проблемой. Дайте еще шанс быть избирательным, благодарным, исцеленным. Это что у вас это записали. Причина, почему мы не прощаем, с кем намного больше, то, что перетеснило в этот страх, что боль причинит вновь, жалость себе, нехватка внимания, can't forgive ourselves, afraid of change, false ego, badly wounded. So many reasons why we do not forgive. And we explain that we have a misconception about forgiving. Forgiving doesn't mean that we have to position ourselves for what to happen again. Doesn't mean that what happened wasn't bad. Doesn't mean that we become a doormat. Doesn't mean that we have to forget. Because many times we want to remember, so it doesn't happen again. But it definitely does mean that by forgiving, we're ready to live in the present. And we're particularly eager about the future. We're not letting the past keep jumping out, haunting us. We're not letting the past, whoever assaulted us, abused us, disappointed us, constantly do that every day as we reflect on them. We carry them for years and years and years in such a way. We are ready to accept that Krishna is our well-wisher, and for some reason he's given us и по определенным some причинам он дал нам определенное общение, определенный опыт, и все это для Otherwise, нашего роста. Really в противном случае, wisher, как Кришна может считать доброжелателем, если он досылает испытания, с которыми мы не способны справиться? Учителя, которые задают задания, точно знают, что вы не выполните, и хочет, чтобы вы провалились, нельзя считать хорошим. Если учитель задает больше, чем вы способны, не очень квалифицированным. And of course, our major concern is Sadhu Shastri Guru. As we have all of that in our background, pervading throughout our consciousness, that three other ways, sometimes we have to be more assertive. With compassion and with thoughtfulness, but times we have to be more personal and assertive. And communicate more our feelings, our concerns, as well as our needs. And then there are times when we have to put yourself or ourselves in someone else's shoes. As Vaishnavas are concerned about others, and so we are considering what effect that may have on somebody else, how they may respond, what are their particular needs to help them become Krishna conscious, what are the needs that they are wanting or having that can help them become Krishna conscious. And then we have this associate. There are times when we're too close to something that the best way to appreciate is to step back and observe it, or to step back and observe others who are doing some of the same things you're doing and get a better reflection on that. Okay, I just want to have one more person to share their pastime, and then we want to go into some interactive things. И потом мы приступим к интерактивным впечатлениям. Let's have. Давайте возьмем. Who can we have? We have Juba. Кого взять? Сиджат Бхарат. Сиджат Бхаратум. You've been speaking also. Okay, we want to get a little more chance of persons who haven't been so active yet. Кто еще не участвовал активно? Okay. Try one more. Еще одна попытка. How about Parashurama? Who has Parashurama? Кого Парашурама? Huh? Person who had, did they have a chance to reflect? У вас была возможность. You have chance to look at the story of Parashurama? Изучить историю Парашурама? No. How about your partner? А у партнера? She's not here. Ее нет здесь. Okay. Any of our Gurukula girls, you want to share your personal story? Кто-нибудь из учениц Гурукулы хочет рассказать свою историю? Please come. Пожалуйста, выходите. Heidi. Any of you want? Any of you want to share? Кто-нибудь хочет рассказать смелее, будьте решительны. All right. Хорошо. Okay. Anyone? Кто-нибудь? Going. Выходите. We only have a minute and a half to do this. Okay, whoever has this one. See, Vidurya, being insulted by Duryodhana. That person here? Yes, этот человек. Are they hiding out on this? Или они спрятались? All right, give me a volunteer. Хорошо, давайте You're reminding me that we're supposed to be volunteer. I'm not supposed to be imposing. Добровольно. Я не должен заставлять. Where's the other mic? It's there. Volunteering is better. Добровольное желание then it's more organic. Оно более естественно. Героем был Бхактивинод Тхакур. У меня две коротких истории. Первая о том, как он раскрыл царскую тайну. Он выяснил, что правитель Джаганнатхапури забирал часть денег, пожертвованных в храм Джаганнатхи. И что он сделал? И он сказал, что ему необходимо делать 52 блюда для Джаганнатхи и предлагать ему. Царь очень рассердился и решил разделаться с Бхактивинодом Тхакуром. Он не мог просто убить его, так как в то время Бхактивинод Тхакур занимал высокую должность и был хорошо известен, так что он решил, что это можно сделать с помощью тантры. Он организовал ягью, и в конце ягьи предполагалось, что Бхактивинод Тхакур упадет замертво. Но в конце яги умер сын царя, и тот пришел в замешательство. Говорится, что царь предложил поклоны Шримад Бхагаватам и всем преданным, и после этого он изменился. Он начал ценить преданных. Which of those do you see? Что из этих пунктов вам кажется преобладает? В этой истории не упоминается, что Бхактивинод Тхакур разгневался. И описывается, где в книге, где описывается жизнь Бхактивинода Тхакура, упоминается, что он никогда ни на кого не обижался. Это значит, что он не проявил ни гнева, ни раздражения. В этой истории с царем он был доброжелателем, поскольку занял его преданным служением, заставив возместить ущерб. И также он повлиял на оскорбителя. Еще одна короткая история, думаю, все ее знают. Это про одного йога, который называл себя воплощением Махавишну. Он жил недалеко от Джаганнат Мандира. Люди приходили и поклонялись ему. Они думали, что его Махапрасад лучше Махапрасада Джаганнатхи. Правительство попросило Бхактивинод Тхакура разобраться с этим самозванцем. Бхактивинод Тхакуру удалось посадить его в тюрьму. Бхактивинод Тхакур разговаривал с ним, и потом ему пришлось посадить его в тюрьму. И вся семья Бхактивинода Такура очень сильно заболела. Даже жена Бхактивинода Такура умоляла: пожалуйста, выпусти его из тюрьмы, поскольку посмотри, что происходит. Он ответил: ни за что. И даже если вам всем придется умереть. И каждый день он приходил к этому йогу, проповедовал, просил его принять пищу, но тот ничего не принимал. И, к сожалению, он отказался измениться. И тогда, в конце концов, они сбрили ему волосы. И он потерял свои силы. И что преобладало? Никакого возмущения, никакого гнева. Он принял судьбу, положился на Кришну. И также остался доброжелателем, пытался изменить. Он был доброжелателем и пытался утвердить истинную сиддханту. У вас есть история? Я просто хотела со всеми поделиться. Да. Пару лет назад одна преданная оставляла тело, она страдала от лейкемии в течение 5 лет. Была сложная жизнь, но она оставалась преданными, готовила для них. Я присутствовала, когда она оставляла тело. Это был удивительный опыт. Просто нечто. Она напомнила мне, когда она практически оставляла тело, ее сын Хейтани сказал: «Вы знаете, почему моя мама уходит так спокойно и легко?» Я ответила: «Нет, почему?» «Потому что она никогда ни на кого не обижалась». Держать обиды значит держаться. And the things that we hold grudges about, держим обиды, nothing transcendental. В этом нет ничего трансцендентного. So we want to hold on to transcendence. Мы хотим держаться. Holding grudges means now every opportunity, every chance is there that something's going to have to happen for us or to us. It's going to allow us to deal with whatever we're holding on to. And in some cases, it means taking another body because that's so prominent in our consciousness. Now we have another body to be able to do some kind of work in the next life that we won't have to be holding on to any of those things. Speaking of holding on, let's have one more person who is having a hurt, a challenge that they haven't been able to confidently to fully release. Или испытание, которое он не сумел полностью отпустить. Он может поделиться с нами, и мы закончим эту главу обсуждения. Кто вчера не выступал, у кого была ситуация, в которой ему было трудно простить. Садитесь на наш стул любви. So if you can give us the summary of that. And then we will allow you to receive some reflections, some help, some considerations, and lots of prayers. So she shared her story. Let us be in a prayerful state that this sharing that she's giving us is a particular area that is of an interference in her own spiritual growth and her being able to say yes, yes to Krishna, to be ready to accept Krishna's love at every moment, every second. So as each of you who are sharing, you are important to us, we are your servants, so we have a duty and a joy to try to pray and if possible to offer something that may act as a catalyst to assist. Okay? Одна вещь, которая, как говорит Махарадж, мешает моему духовному прогрессу, Мне сложно простить себя за присоединение к ИСККОН, потому что когда я присоединилась, я только что защитила диплом. Моя мама воспитывала меня, отца не было, и предполагала, что я буду поддерживать ее. Но когда я присоединилась, я не могла работать. И я сейчас уже 4 года живу в храме, и это постоянно всплывает, и мне очень сложно продолжать, потому что я постоянно думаю о своей маме. Я могла, что я могла сделать то и другое. Я знаю, что для меня самое лучшее — заниматься преданным служением, но в нерешительности я постоянно оглядываюсь назад и думаю, я могла бы заниматься этим, могла бы делать то. Okay. Да, это okay, очень so тяжело. Evaluate her plea. Давайте оценим ее жалобу. Она из семьи, где не было отца. Они заботились о мать. Возможно, они жили бедными. И она, from a material perspective, с материальной точки зрения, могла занять положение, чтобы помогать семье. Заботиться о матери, которая поддерживала ее столько лет. Но вот она присоединилась к сознанию Кришны. Присутствует боль, горечь, замешательство, сомнение, страх, что, возможно, это не было правильным решением или было сделано не вовремя. Ее мучают сомнения. Когда она думает об отчаянном положении матери, она понимает, что сама живет в храме, у нее простая жизнь. But what about her mother and family? So this is a cry for some assistance, some prayers, some guidance to help her to feel more secure about the decision and the choice that she's made as she is trying to go on every day in her own struggles and considering what she's left behind and not facilitating her mother and her family. Okay? Я вижу, как она сильно страдает. Я поселилась в храме, когда училась в колледже. Я закончила, я с неохотой. Я боялась, что скажут родители, ведь они платили за мое обучение. Я чувствовала себя перед ними в огромном долгу. И как вы, я очень переживала. Я знала, что мои родители ожидают, что я найду работу. Однако я осознала, что у меня есть высшая цель. И один преданный по имени Дашарат объяснил мне несколько моментов, которые, думаю, помогут вам. Я не говорю, что... найдя работу, вы не можете вернуться. Я не говорю, что вы не можете работать и при этом оставаться преданным. Этот преданный процитировал этот стих. Это означает, здесь говорится о том, что поливая корень дерева, вы приносите благо всем листьям, и всем предкам, всем каждому, всем живым существам. И все цели естественным образом достигаются благодаря служению Мукунде, дарующему освобождение. Вот что он сказал. И зная это, я успокоила свою боль, что в конечном счете я хотела удовлетворить своих родителей. Но now that I'm older, to school and to social work, whatever it would be. But that was one thing that I could justify not getting a job and just doing the devotional service, because that is the highest welfare work and Существует важная причина, которая оправдывает отсутствие работы, занятия преданным служением, поскольку это большое предназначение. Кто-то еще может поделиться? A few of you who just came in today, несколько человек, которые пришли только сегодня, чтобы вы поняли, so что здесь происходит. Deep things from the heart about our own hurts and ways we've hurt ourselves, hurts that our gurus have made to us, our associates, our seniors, our juniors, our children, our wives, our husbands, and so we are, and our doubts that we may have even in Krishna, that the ideas that we are trying to look at how to move through anartha nivritti, to be able to honor Krishna's love and also honor the challenges and difficulties that we have, and gradually come to the point that we can do as we have on the bottom, be able to preach nicely, influence the offender, who have the well-wishing, well-wishing mood, относиться доброжелательно к тем, кто причиняет нам боль. И самую сильную боль, несомненно, мы причиняем себе сами. В ее случае она имеет дело с болью, от которой надо избавиться и объяснить, оправдать сделанный выбор, учитывая социально-экономические материальные последствия. Может кто-нибудь еще поделиться? No, yes, this is not a new situation, but someone can offer some words of solace to her. Anyone else? Okay. Mm-hmm. At the same time, the mind culture should be in a prayerful state. Нужно находиться в молитвенном настроении. Еще раз спасибо за вдохновение. Я хочу рассказать свою историю. Она помогла многим людям, не знаю, поможет ли она вам, но многим она помогла. И на самом деле эта история помогла мне самой духовной жизни. Когда я стала преданной, я только что получила свою степень также, и мне предложили работу с хорошим заработком. У меня была 11-летняя дочь и 9-летний сын. И тут я встретила преданных. Моя первая встреча с преданными произошла на Радха-ятре. Я по-настоящему влюбилась в Господа Джаганнатху. Господь Джаганнатха буквально покорил мое сердце. И я сказала мужу, что я хочу на неделю пожить в храме, чтобы просто побыть вместе с преданными неделю. Прошла неделя, и через неделю... Окей, я думаю, я останусь еще. А муж ответил, нет, ты можешь заниматься этим, живя дома. Нет необходимости жить в храме. И мне необходимо было сделать выбор. Я сказала детям и мужу, что я хочу быть с этими людьми, и я хочу понять, что это собой представляет. И для того, чтобы это осуществить, я должна жить в этом окружении. И так мне необходимо было сделать этот выбор. Мои дети не хотели остаться со мной. Они были уже взрослыми ребятами. И они сказали, нет. Мои родители были полностью в шоке. Моя мама так Как ты можешь так поступить? Ты только что получила степень магистра и тому подобные вещи. У тебя двое детей, и что ты собираешься сделать? Это безумие. Но я чувствовала, я должна сделать это. Я знала, что это мое призвание. Мне нужно было решить. Родители, мама сказала, если ты заставишь детей пойти вместе с тобой, я подам на тебя в суд. Я стояла перед таким выбором, и мои дети решили остаться с мамой. Затем муж сказал мне, хорошо, ты не можешь оставаться в Нью-Йорке, если собираешься присоединиться, потому что он был музыкантом и стеснялся. Он сказал, отправляйся в Калифорнию. И если хочешь, ты должна уехать в Калифорнию. И я согласилась и уехала в Калифорнию. Я покинула родителей, я стала матерью, все остальное, дом. Детей отправилась в Калифорнию. Я прожила в Калифорнии где-то 2 недель, или, наверное, месяц. Я менялась. Мой муж мыл кастрюли, и он сказал, что здесь в храме был Бхактивиданта Махарадж. Когда вечером я пришла домой, мой муж сказал, помнишь, Саньяси, я говорил тебе в Нью-Йорке? Я сказала, да. Он был здесь, ты пропустила? Я ответила, ну да. Он сказал, ты должна отправиться в Вашингтон, Ди-Си. Я сказала, ни за что, ты оставил меня, приехала с сумкой, оставила детей. Ты о чем ты говоришь? Лететь еще куда-то через всю страну, 3 дня путешествий? Нет. Тогда он сказал, слушай, я обещаю тебе, если ты это сделаешь, ты не пожалеешь. Еще раз я сказала, ну ладно, и совершила перелет через всю страну. И я встретила Бхактивиданту Махараджа, того саньяси. Затем Бхактивиданта Махарадж устроил, что я должна поехать в Африку вместе с мужем. И около года мы служили ему там. Так нас отправили в Африку. В это время наши дети не разговаривали с нами. Я пыталась позвонить им. Но мама отвечала, что они не хотят с тобой разговаривать. И так можно сказать, что я пережила смерть детей. Но я знала в глубине сердца, что я поступаю правильно. Я получала столько поддержки от духовного учителя, и что-то внутри, наверное, сверхдуша подсказывала мне, что все будет хорошо. Мои дети становились подростками. Это трудное время для ребенка, когда он становится подростком, особенно девочки. Так у моей дочери начался этот период. Это было трудное время для нее. Она была очень непослушной, и моей маме приходилось трудно. Я молилась и продолжала служить. И после всего этого я вернулась в Нью-Йорк из Африки, чтобы заниматься санкиртаной, и встретилась с дочерью. Она была очень обеспокоена. Я продолжала молиться и заботиться. И затем, спустя несколько лет, мне удалось поговорить с ней. И она сказала слова, произнесла слова, которые я никогда не забуду. Она сказала, «Мам, благодаря тому, что ты такая благочестивая, моя жизнь стала такой, как она сейчас». Она очень предана Богу, она уже достигла глубокого уровня, она очень предана по-своему. И когда я прихожу к ней в гости, она так хорошо обо мне заботится, настроение служения. Отношения это доказывает очень убедительно. Если бы я осталась с ней, я могла бы оказать столько материальной заботы, не сомневаюсь, но эти вещи, как вы знаете, очень временны. И мы могли испытывать временное счастье, но на самом деле мы никогда не были бы счастливы, поскольку мы знаем, что у нас есть призвание, мы знаем, какова наша цель. Так что я бы хотела посоветовать, молитесь сверх душе. Если по какой-то причине внешняя обстановка не приносит умиротворения, свет душа, как две птицы. Если мы поворачиваемся к свет душе, свет душа находится рядом, чтобы направлять нас. Если бы нам нужно было идти работать, и поддерживать семью, и устроиться на работу, свет душа направит вас. И, конечно, духовный учитель — это внешнее проявление свет души. Опять же, как я говорила вчера, я могу опять подчеркнуть это настроение самовыражения. Поскольку если мы не способны выразить эти глубокие проблемы духовному учителю или близким людям, тогда нам будет очень сложно. Так что я чувствую, что вы очень смелый человек, хотя бы потому, что смогли рассказать об этом. Так что просто молитесь, я надеюсь, эта история помогла. Так, для меня это было трудно, было очень, очень трудно. Часто я просто плакала. Вайшнава Гоги! Just real quick. How many can identify that there are definitely times in their life when they're wondering if they really made the best decision by joining when they did, or they made the best decision by remaining in the mission of preaching when so many other things are going on within the family of what you have left behind. How many of you have that reflection from time to time? About a third of the devotees. You're raising your hand? Or? Oh, the question I was asking is how many have had the experience where there have been times in their Krishna consciousness when they have felt that they joined at the wrong time or they should not be so actively involved in the preaching mission but should be at home with their family or doing some other thing. Okay, no problem. Okay. So hopefully some things that were said. Maybe I'll just tell you quick my own case also. Я также могу кратко рассказать о своем опыте. I was the youngest in the family, and the only one to go to university. As I said, we were raised by my mother, which was in a very impoverished environment. And when I went to university and I graduated, and of course my family was expecting that I was going to, do things to support the family. But during my last year at the university, when I got very involved in Christian consciousness, and when I graduated, I started getting fully involved. And so I also had some reflections sometimes. I was thinking, my mother raised 6-7 kids, and she's an invalid, she's a diabetic, and what kind of son am I that I should be there taking care of her economic and social well-being? And for the first couple of years, it was very painful because I'm very close to my mother and I knew the way that she was struggling in her situation. And I was wondering, why am I doing this? Especially You know, I graduated from Princeton, и моя первая служение была мытье кастрюль в Нью-Йорке. And so I'm wondering, я задавался вопросом, что я делаю? Я мою кастрюлю, а моя семья ведет борьбу за выживание. Каково же мое призвание в жизни? Что все это значит? Я поинтересовался, что думает моя мать, считает ли она меня безответственным. И, конечно, часто она так и думала. Но с течением времени, кратко говоря, это полностью изменилось, и все стало наоборот, она стала меня поддерживать. И существует много случаев, когда Кришна меняет сердца ваших братьев, сестер, матерей, благодаря тому, что вы сами продолжаете заниматься преданным служением. Есть много историй, когда как наши родители оставляют дела, и Кришна проливал на них особую милость благодаря факту нашего участия в преданном служении. Благодаря же, опять же, если мы посмотрим на жизнь Ачарьи, мы видим, что они были настолько полны сострадания, что не думали, не только о своем ближайшем окружении родственников. They were so much ready to try to они были готовы помогать и служить всему миру и считали весь мир своей семьей. So they step forth. Так что они уходили из семьи. You won't find one Acharya. Вы практически не обнаружите ни одного Ачарьи. Yes, yes, this is wonderful. Да, да, go это forward. Замечательно. И, иди so вперед. Huh? Мы так счастливы. That there was some disappointment. Во всех случаях они but были they против. Had a mission to do. Но and so practically every devotee is somewhat similar. Каждому преданному приходилось сталкиваться с подобной ситуацией. Мы призваны, у нас есть миссия. Мы рождаемся, чтобы принять участие. Okay, unless somebody has a burning case they would like to share. Если у кого-нибудь есть срочный случай, который хочет поделиться, если нет, мы перейдем к другим заданиям. У кого-нибудь срочная ситуация, и вам действительно нужна помощь, молитвы. Okay, yes. We don't want to pass an opportunity. Мы не хотим упускать возможность помочь друг другу. Передайте. Не знаю, с чего начать. Это запутанная история. Постарайтесь кратко изложить суть дела. 3.5 года назад руководство ИСКОН у меня было 3 детей, в то время я была беременна. Я пыталась поговорить с авторитетами, почему это происходило. У нас было много проблем в храме. Это были физические проблемы. У людей ломали машины, были пожары, плохие отношения с авторитетами. Община. So we moved into town, and then my husband, for prayer and spiritual life, he pushed us to go to Mayapur. And so me and my 4 children went to Mayapur for 6 months. And of course that was very good because it helped my spiritual life, otherwise I don't know what would happen. But he stayed behind because he had to work. And then when I came back, he was a mess. Because he didn't understand what was going on either. He was были какие-то проблемы с мужем, что он перестал следовать принципам духовной жизни, они переехали в другой город. But to the visitors, they said, Maharaj actually said, help him. And so I stayed through that. Then in the next 6 months, we stayed there, and then in Australia, and then we came back to India, and that was good. Потом они переехали в Индию, и там его духовная жизнь начала налаживаться. And so we got to stay there for 8 months, and then they said that they had a committee talking to my husband, because no one had actually communicated with him what he'd done wrong or what was going on. So they had a committee there that talk to him and try, and they could find no fault that he'd done, you know, maybe some improvement here or there, but they said he's doing service, he's dressing the deities, you know. And I used to always get that me and the children were good, and my husband and I was good, but my husband, he's no good. I got this up, two temple presidents. I just get confused about the whole issue, I think. So anyway, at the end of that, we said, oh, we'll go to Mayapur again. We thought maybe we could keep our house and we go there, because we have children at the Gurukul. That's our home. And they said, no, we had to get off. And when we came back after this visit, we couldn't stay on the farm. So I ended up telling my spiritual master that it's still going on, it's 3.5 years, nothing's been solved, there's no evidence, but we're still getting held by two GBC members who talk to us. So he recommended I went to Seisha Kapoor, and Seisha Kapoor, he had talked to these people, and they refused to talk to even him. And my husband's getting sicker and sicker and sicker. He doesn't understand. I don't understand. But I also don't have so much risk. I'm causing a lot of offences to my family as well. I give my husband heaps, I give my children heaps. Just not a very nice environment. I'm here hoping that actually I worked out that I don't actually know, you know, like you said, you have to name it. So I don't really know what's going on. So I can't even name it, to be honest. Не понимаю, что происходит. Okay. So we've heard her situation. Так, мы услышали. Is that he's in a community? And there's been some problem. Authorities have sensed or feel that there's some problem. It's not clear in her and her family's understanding of why they're being dealt with the way that they're being dealt with. We are emphasizing, trying to consider how somebody else may be thinking. Why they're reacting, why they're doing what they're doing. She's not clear. Люди, but what she knows is that she's experiencing pain in her family because of the things that have happened. So someone can offer some practical reflections боль. And what they feel can be, what steps can be taken at this point. We realize that practically constantly we're отчет, having situations that test our faith. And as we have situations that test our faith, it's a chance to get boons by Krishna blessings. Just as some of your teachers give your students tests. And the test is an imposition, seemingly, it's a challenge. But it's really an opportunity. Or that opportunity we can fail, or that opportunity we can somehow come out of it in a victorious way. So these are definitely activities as part of the course. They come in all kinds of forms. They come from all different types of relationships. And we again, we're the receivers and we're the givers. But the question is, to what degree do we get out of that whole cycle? And our reflections are how to get out of this. Now, two other things we want to do before we come to more of a close. I'd like us to focus more on personalized forgiveness, на личностном прощении. That there are certain categories that offenses are made. Существует определенная категория людей, которые совершают оскорбления. And so we know that sometimes those of us in managerial positions, we give hurt. There are times when it's done unconsciously, sometimes consciously. There are times when those who they're trying to care for. Many of you are parents. Многие из вас являются родителями, и никто не причиняет больше беспокойств, чем детям. Некоторые из вас стали жертвами тех, кто должен был защищать вас, как наставники. Некоторым боль причинили друзья, так называемые, которые теперь превратились в врагов. И, конечно, мы обсуждали, как причиняем сами себе боль. Некоторые из вас делились болью, которая появилась в форме родителей, алкоголиков, в форме сексуального насилия, иногда инцеста. Некоторые рассказывали, как один, два или три духовных учителя разочаровали. Мы стараемся понять, как каждый лично из нас может избавиться от боли, пытаясь понять, почему Кришна допустил, что-то случилось с нами, каков урок мы должны из этого извлечь, чтобы быстрее прийти к Нему. И что касается нас самих, мы также сказали, что мы влияем на окружающих. Мы хотим принести личные изменения от лица определенных категорий. Позвольте сейчас объясню или лучше покажу. Я бы хотел увидеть руки менеджеров. Поднимите руки. Любой, кто чем-то руководит. Пожалуйста, выходите вперед. Встаньте с этой стороны. Anyone who's involved in managing. Любой, кто имеет дело к менеджменту, имеет отношение к менеджменту. So here we have 1, 2, 3, 4, 5, 6 illustrious managers. Шесть менеджеров. Little brahmas. Маленькие брахмы. Helping to manage their own universe in some way. Помогают управлять его вселенной. Or we have those who are being servant of the seven. Слуги, слуг. Some dynamic ways they are жертвуют собой, дают. So I would like on this side. Я бы хотел, чтобы I want a limited number, but maybe so many. Я назову число, потому что их может оказаться слишком много. Я прошу выйти шесть человек, кто чувствует, что испытал сильную боль. Who was managing their lives? Руководит их жизнью. Someone who was managing a project they were involved in, who has wounded them in some way. I'd like 6 or 7 people to come forth who have experienced, you know, a wound in that way from a manager. Please. Okay. Please. I know every one of us could come up. Я знаю, что все готовы выйти, но мы просим несколько. First, I'd like the managers. Сначала я попрошу менеджеров повторять за мной. By Krishna's mercy, we have a chance to render service. У нас есть возможность выполнять служение. And influencing other people's lives. И влиять на жизнь людей. We also have a life. Также живем. We also have a personality. Мы также личности. We have good intention to try to do our best. Мы хотим сделать лучшее, на что мы способны. But sometimes our own life and our own personality. Но иногда наша жизнь и характер. It may add and help someone else's life. Способны помочь другим. And sometimes our own personality and our own life may interfere in some ways. И качества могут помешать. Personality and life may interfere. Many of our decisions are so wonderful, and we are very proud of them. Мы приняли много замечательных решений и гордимся ими. And some of our decisions we feel were very stupid. Но некоторые решения оказались крайне необдуманными. But you know, we are all in this together. Но вы знаете, мы всегда вместе, и мы несем ответственность за свои действия. And we are praying that we can become wiser and wiser. Мы молимся, чтобы становиться все мудрее. To be able to execute our duties. Чтобы выполнять свои обязанности. So we will give greater joy, protection, and happiness to those under our care. Чтобы обеспечить радость, защиту и счастье тем, кто от нас зависит. Now, some of those who have been offended, like you repeat after me. Теперь те, кто обижен, повторяйте за мной. We are the walking wounded. Мы ходячие раны. From your activities, we are scarred. Мы все в шрамах. Мы все покрыты шрамами. It is not very pleasant to have these wounds. Иметь такие раны не очень приятно. We realize that nothing can happen, not a blade of grass can happen without ultimately Krishna's control. Без дозволения Кришны. But it's easy to say that, but when something negative happens, it is very painful. Но это легко сказать, а когда происходит неприятность, становится очень больно. Мы отдаем себе отчет, что собрались здесь с целью вместе служить Прабхупаде. И долг каждого из нас учиться друг у друга и помогать друг другу. So we are holding anger and thoughts of revenge. We want to try to become freed of that. Мы хотим освободиться от гнева и желания отомстить. We want to even try to be more involved in helping you so that you'll do the right thing. Мы даже хотим больше помогать вам, чтобы вы могли действовать правильно. And from the pain that we've experienced, we feel we have a duty to try to help as best as we can, боль, so others will not experience that. Мы считаем своим долгом приложить все усилия, чтобы помочь вам, чтобы другим не пришлось проходить через то же самое. So we are particularly today ready to use our pain and let it become strength for us. Recognizing that just as we pain, that there are things that pain you also. Точно так же, как мы испытываем боль, вам тоже приходилось испытывать боль. So, in conclusion, we do not want to carry emotional hurt. Мы не хотим испытывать эмоциональную боль. We do not want you to have emotional hurt. И также мы не хотим, чтобы эту боль испытывали вы. We want all of, in each case, we want to be able to have a deeper Krishna consciousness. С обеих сторон мы хотим углубить наше сознание Кришны. So this is a process, but we want to work это on this постепенный in more of a процесс, profound way. Но мы хотим более серьезно работать над этим. Now you both offer obeisances to each other. Теперь предложите друг другу поклоны. Everybody down. Все поклонитесь. Once you come to the Buddha, start with the name of the Patita Namapabhavyo Vaishnavyo Namo Namaha. Now I want to, you can take your seats. Можете сесть. I'd like a group to come here. Теперь я бы хотел, of women who've been abused чтобы вышли by men. Женщины, которых оскорбили мужчины. Don't run all of a sudden now. Не выбегайте неожиданно. We want a group. Нам нужна группа. Okay. Okay. Now. 1, 2, 3, 4. Теперь нужно 5 мужчин, добровольцев, любые 5 мужчин. Выходите, вставайте с этой стороны. 1, 2, 3, 4. Any other male volunteer would like to come forth, please come. Еще добровольцы, мужчины, пожалуйста, выходите. Okay. I just need one more man. Мне нужен еще один мужчина. Пожалуйста, идите. Кто-нибудь. Okay. So I'd like you men to repeat after me. Я прошу мужчин. As men, we have responsibility. Наша ответственность как мужчин. To be the protector of women. Защищать женщин. Cows. Коров. Brahmins. Брахманов. Elderly. Пожилых людей. But sometimes we may fail in those services. Но иногда мы пренебрегаем этим служением. We realize that civilization мы отдаем себе отчет, что цивилизация страдает, когда мы пренебрегаем этим долгом. We as men, we are the product of, будучи мужчинами, мы сами вышли из лона матери. We also have sisters. И у нас также есть сестры. We want the best care for our mothers. Мы хотим наилучшим образом заботиться о матерях. We want the best protection for our sisters. Мы хотим дать полную защиту своим сестрам. You know that often мы знаем, что часто мы не даем той защиты, как от нас ожидается. Вы можете быть уверены, что мы защитим вас должным образом. Иногда мы сами испытываем боль и в таком состоянии способны причинить боль другим. Мы не способны оценить ту боль, которую испытываете вы. Но мы по-своему тоже испытываем время от времени эмоциональную боль. Сегодня мы хотим извиниться от лица тех мужчин, которые причинили вам эмоциональную боль. Мы хотим предложить свою преданность и молитвы, чтобы ваша боль ушла. Пожалуйста, примите наши извинения от лица тех мужчин, которые не защитили вас. Предложите поклоны. Vaishnava Korki! Of all. But we do want to be concerned about each person's ability to be able to be joyful and trying to serve Krishna. And as a spiritual family, a success is a success for us all. Это успех для всех нас, рост, продвижение, развитие, создание Кришны одного помогает развиваться всей культуре преданности. И каждое падение, каждое отклонение объединяет совместные усилия возродить духовность во всем мире. Мы видим это в особенности, когда это касается падения гуру и детей. Успех — это замечательно. Он пропитывает, заполняет собой все. Неудача в той же степени все пропитывает и разрушает. Как мы знаем, чего не хватает в нашей организации, за что каждый из нас несет ответственность, это развитие, забота и защита детей. Сначала я попрошу учителей повторять за мной. Вы, дети, являетесь нашей гордостью. We are, as adults, like pioneers. Мы, взрослые, выступаем в роли пионеров. Pioneers make a lot of mistakes. Пионеры совершают много ошибок. They try a lot of things. Some work and some don't. Они пробуют много способов. Какие-то работают, а какие-то нет. They themselves sacrifice a lot. Они постоянно жертвуют собой. We, as adults and teachers and parents, we are pioneers. Учителя и родители, пионеры. We definitely feel we must try our best and try even better. Мы искренне считаем, что должны стараться изо всех сил улучшить ситуацию. Мы знаем, что иногда, будучи пионерами, мы не всегда принимаем лучшие решения для детей. Мы осознаем, что это очень серьезно. We have seen some of the effects of this. Some of our children have even gone away. Мы видим плоды этого. Некоторые дети ушли из сознания Кришны. We want to make our commitments to try to give greater protection to all of you. Мы хотим пообещать вам обеспечить каждому наилучшую защиту. Through our teaching. Через обучение. And especially through our и особенно показывая свой пример. Мы, учителя, все вместе молим вас о прощении за любую боль, которую вы лично испытали. And we are particularly praying that we will be personally used to help to guide you more in the future. И мы молимся, чтобы нас использовали, чтобы направлять вас в будущем лучше. We Мы любим вас. И в будущем это докажем еще больше. Пожалуйста, примите наши поклоны. So, last category. Последняя категория. We have any men who are married? Есть ли женатые мужчины? Any grihasthas here? Есть ли грихасхи? Or just bachelors? Still waiting for them. Или все ждут, когда появится божественная матушка. Пожалуйста, выходите. Кто-нибудь еще? Они стесняются. Are your wife here? Ваши жены здесь? No? Нет? Okay, we'll have you sit down. Тогда сядьте. It's okay. It's okay. I thought your wife's here. Нужны жены. Давайте возьмем другую категорию. Let's have a category. Давайте возьмем категорию преданных. Their main hurt is just spiritual master. Самую сильную боль причинил духовный учитель. Какое-то непонимание, замешательство или ушел. Кому самую сильную эмоциональную боль причинил гуру? Пожалуйста, выходите. И мужчины, и женщины. Кто-то еще? Как духовный учитель, я хочу извиниться от имени моих братьев, которые взяли на себя служение пытаться действовать как представители Шрилы Прабхупады. Мы напоминаем детей, которые потихоньку растут. В процессе роста иногда возникает боль. Некоторые из нас недооценили, что значит управлять жизнями людей. Некоторые из нас никогда не были отцами, родителями, мужьями. Некоторые из нас даже никогда не работали в материальном мире. И нас принятие такой колоссальной ответственности приводило в замешательство. Некоторые из нас видели единственный пример Шрилы Прабхупады как гуру, и в процессе мы думали, что сможем действовать подобным же образом. Поэтому мы причинили вред. Воспринимайте нас как очень молодых девушек, которым всего по 11-12 лет, но которые забеременели. И теперь эта девушка стала матерью, но по-прежнему сама еще ребенок. Если она считает себя только ребенком, ее собственный ребенок будет страдать. Но если она возомнит себя зрелым родителем, ее ребенок также пострадает. Таково наше положение. Сейчас на нас возложена обязанность заботиться о детях, но мы сами еще напоминаем детей. И постепенно мы растем. Пожалуйста, простите нас за причиненную боль, наше решение руководству. Простите нас, что не были рядом лично, чтобы помочь решить ваши проблемы. И простите нас, когда мы слишком вмешивались те сферы, выходящие за пределы нашего понимания и способности реально помочь. Позвольте нам постоянно напоминать себе, что мы собрались вместе, и мы должны расти, используя наши успехи и также испытания и неясности. Как иногда в семье дети настолько любят маму и папу, что они заставляют родителей повысить стандарты. Иногда отец мог быть пьяницей, но ради заботы о ребенке отец бросает пить, чтобы должным образом заботиться о ребенке и получать его любовь, которую, как ему кажется, он не получал. Подумайте, каждый сам, что вы можете сделать своей духовной семье, чтобы сделать ее сильнее. Это поможет нам повысить стандарты. Когда вы становитесь родителем, наши ошибки, старайтесь воспринимать это как ошибку или ошибки, вместо того, чтобы думать, что до вас никому нет дела. Напоминайте себе, что в конце концов все происходит между вами и Кришной. Кришна проявляется и будет проявляться через духовного учителя, садху, в той степени, в какой вы испытываете жадность получить Кришну. Мы просим прощения, если какие-то наши поступки заставили вас утратить жадность получить Кришну, или если вас не устраивало, как Кришна проявляется через нас, чтобы оказать вам помощь. Мы предлагаем поклоны, особенно от тех, кто оставил движение и давал вам наставления, которым сам не следовал. Те, кому вы посвятили свою жизнь, но потом вы узнали, что они посвятили свою жизнь какому-то аспекту Майи. Я предлагаю поклоны от их имени за причиненную боль. Молюсь, что в будущем вы полностью избавитесь от этой боли до такой степени, что сможете помочь нам. Наше последнее упражнение. Я думаю, мне придется кое-что писать на доске, чтобы было понятно. В физической парадигме существует четыре состояния сознания: Вигра, Свапана, Сусупти и Турья. Состояние бодрствования, сон, глубокий сон и трансцендентное состояние. Западная терминология это называется бета, альфа, фета и дельта. Кратко говоря, альфа. Бета хрестит по буквам, как пишется. Фета. И четвертая дельта. Состояние бета делает человека очень активным, полностью погруженным во внешнюю физическую деятельность. Для этих состояний нужное количество хорошо, слишком маленькое, плохо, слишком большое, вредно. Состояние альфа означает состояние легкого гипноза. Состояние альфа. Переизбыток альфа переводит к тупости, к вялости, отсутствию концентрации. Когда мы смотрим телевизор, слушаем музыку, иногда мы погружаемся в состояние альфа. Состояние альфа человек пять раз восприимчивее к любым объектам и действиям. Когда человек находится в состоянии в этом бодрствовании, он больше на чеку, и воздействие не такое сильное, как в плане обучения. Также существуют особые техники ускоренного обучения, когда человек может выучить язык очень быстро, и что-то запомнить, переключить ум в состояние альфа во время обучения. Я просто упоминаю об этом, нет времени погружаться глубже. В этом это еще более глубокое состояние ночного сна. В состоянии альфа вы бодрствуете, но чувство не получает сильной стимуляции от внешних объектов. И затем дельта. Алкоголь и наркотики, например, погружают ум в это состояние. Дельта — это состояние полного глубокого сна. Гуда — невежество. Это состояние может вызвать болезни, если ум слишком погружается в одно состояние, происходят разные отклонения. Если мы слишком погружаемся в состояние дельта, это приведет к безумию, даже одержимости, в тело проникают духи. Мы упомянули, что при каждом состоянии в мозгу происходят определенные изменения. Меняется уровень восприимчивости. Теперь наше последнее упражнение. Я собираюсь погрузить вас в состояние альфа. Состояние альфа не так сложно достичь. Просто представьте себе приятную атмосферу, и волны мозгу сменятся. Позвольте себе подумать о чем-то приятном в своем доме, друзья. Вспомните какие-то впечатления, ощущения, условия, которые приносят умиротворение и спокойствие. И он быстро переключится в состояние альфа. В этом состоянии все, что мы слышим и испытываем, пять раз сильнее. Поскольку я хочу в последние минуты обратиться к эмоциональной боли, я собираюсь помочь вам погрузить себя в состояние альфа. Что в основном мы будем делать? Все должны сесть и устроиться поудобнее. Некоторые называют это медитацией с проводником. Все это делается для того, чтобы помочь расслабиться. Вы закрываете глаза и просто слушаете наставления, которые будут давать. Я предлагаю попытаться поразмышлять над некоторыми вещами. Вот и все. Тело расслабляется, ум расслабляется. И тогда все, что вы думаете, пять раз сильнее, чем когда вы думаете в обычном состоянии. Закройте, пожалуйста, дверь, чтобы никто не входил в ближайшие пять минут. Что я собираюсь делать? Я попрошу через пару минут закрыть вас глаза. Я скажу несколько вещей, чтобы помочь расслабить тело. И затем я предложу представить некоторые вещи, поразмышлять над ними, пока вы находитесь в таком расслабленном состоянии. Сейчас уже поздно и легко заснуть. Если вы так расслабитесь, что заснете, ничего страшного. Просто не проснитесь. Если вы обнаружите, что то, что я предложил вам сделать во время релаксации, идет вам другие мысли, идеи, хотите поразмышлять о другом, тогда делайте это. Все зависит от вас. Но если можете, попытайтесь слушать, что я говорю. Мы отправимся в небольшое путешествие. Может быть, во Вриндаван. Но суть в том, что мы хотим затронуть определенную часть психики, которая даст нам больше сил, внимательнее увидеть то, что нам мешает, или боль, месть, разочарование, чувство одиночества, отчаяния, предательства, которые не позволяют нам достичь божественной природы, которая доступна для нас. Чтобы помочь погрузиться в состояние альфа, я включу музыку. Эта музыка состоит из повторения имен Радхарани и Кришны. Наша задача — молить о милости, божественную чету, помочь нам стать их слугами, лучше служить садху, лучше служить гуру. Еще раз, в состоянии альфа мы в 5 раз восприимчивы. Я вы будете все делать сами, я лишь скажу несколько вещей, чтобы помочь расслабиться. Сейчас самое лучшее, если вы сядете на пол. И слушайте мои слова. Сегодня был длинный день. И иногда наши тела устают. Но наш разум и ум активны, поскольку мы хотим все, что возможно, отдать в служение Кришне. Я хочу, чтобы вы представили, как будто ваше тело налилось тяжестью. Вы чувствуете приятный, охлаждающий ветерок в стопах. Как будто вы идете вдоль Ганги. Вы ощущаете приятную прохладу воды. Теперь тепло в стопах. Вы испытываете расслабляющее, прохладное ощущение, которое поднимается к коленям, дальше к талии. Вы чувствуете, что нижняя часть тела успокаивается и расслабляется. Теперь поднимается к груди, и вы чувствуете такое же расслабление. Теперь шея. Вы чувствуете во всем теле. Вы очень расслаблены. Мы хотим, чтобы вы вдохнули глубоко. Вдох. Выдох. Повторите это 3 раза. И каждый раз почувствуйте, как вы освобождаетесь от беспокойств. Вдох. И выдох. Вы вдыхаете. И выдыхаете, отпуская беспокойство. Еще раз. Вдох. И выдыхаете беспокойство. Еще раз. Глубокий вдох. И выдох. Я хочу, чтобы вы представили, что вы сидите за столом. На столе лежит ручка. with this pad and pen, этой ручкой you are writing your biography. Вы пишете свою биографию. So you are writing so many things. Вы пишете столько всего, что произошло с вами в этой жизни. Было много замечательных событий. И множество сложностей. Вы все это записываете. Just like a book. Как будто пишете книгу. It's the book of your own life. Это книга вашей жизни. As you're feeling very relaxed as you're writing. Когда вы пишете, вы полностью расслаблены. You, the soul, вы, душа, is now stepping out теперь of that body sitting in the chair, сидящего рядом на стуле. So you're looking down вы оглядываетесь на свое тело, которое сидит за столом и пишет. Вы осознаете, что прожили столько жизней, вы прошли столько сложностей, столько биографий, но вы отличны от всех этих историй. Это всего лишь глава в вашей жизни. Особенно, когда вы думаете о боли, которую испытали, и страданиях. Теперь вы можете отделить себя от них, поскольку это всего лишь страница в книге. Это лишь одно мгновение в жизни, опыт или глава. Некоторые из вас поняли, что иногда вы были очень счастливы, а иногда вы были опечалены. Иногда вы приносили счастье другим, а иногда причиняли им боль. Пока вы размышляете об этом, Господь в сердце начинает выходить из вашего сердца. And you see Lord Shyam. Вы видите Господа Шьяма. He was very beautiful. Он очень прекрасен. And he's smiling at you. И он улыбается вам. As soul. Душе. And looking at you. И смотрит на ваше физическое тело, сидящее за столом. You as a soul. Вы как душа. Totally enraptured. Полностью очарованным Господом Шьямом, поскольку вы оба отлично знаете, что эта боль лишь мгновение страницы в вашей биографии. Сейчас Господь смотрит на вас, а вы смотрите на Господа. Его прекрасная улыбка, лотосные глаза. Его внимание направлено на вас, и он начинает говорить с вами. И эти слова проникают в самое сердце. Он говорит: «Мое возлюбленное дитя, я знаю, что ты долго страдал в разных телах. Я знаю, были мгновения, когда ты думал, что даже я не защищаю тебя. Я знаю, были мгновения, когда ты сомневался, продолжать ли поклоняться мне. Я знаю, были мгновения, когда тебе причиняли боль руководители. Иногда ты испытывал разочарование в женщинах. Иногда те, о ком ты больше всего заботился и защищал, не отвечали взаимностью. Я знаю, были мгновения, когда ты чувствовал себя совершенно одиноким. Но я хочу, чтобы ты знал, что я всегда был рядом с тобой. Я всегда был с тобой. И эти страницы These are experiences. Этот опыт предназначен для того, чтобы ускорить твое возвращение и обретение моей любви. Знай же, что твое чувство разлуки со мной причиняло мне страшную боль. Поэтому я устраивал для тебя сложные ситуации, чтобы тебе казалось не очень уютно вдалеке от моей любви. Я знаю, у тебя был тяжелый опыт, прежде чем ты присоединился к духовному обществу. И так или иначе, ты продолжаешь испытывать еще больше трудностей с тех пор, как ты пытаешься вернуться ко мне. Ты должен знать, это мой способ ускорить твое возвращение в мое царство любви. Точно так же, как я однажды появился перед народом и сказал ему, что ты больше не увидишь меня, но ты должен продолжать с твердой решимостью. Задумайся над этим. Ты не являешься книгой, что лежит перед тобой, и также и тело, сидящее на стуле, переживающее весь этот опыт. Ты моя вечная частичка, и поэтому ты вечно совершенен. Просто на мгновение ты оказался под покрытием и ждешь возвращения. Как в случае Ситы, Равана смог похитить лишь Майя Ситу. Что происходило с тобой, с твоим телом? Что происходило с твоим умом? Это не настоящий ты. Ты целостен. Ты моя частица. Часть моего вечного любовного приключения. Моей вечной привязанности. Господь Шьям улыбается вам и просит вернуться в физическое тело, закрыть книгу и запомнить, что ваша боль всего лишь страницы в книге. Господь Шьям говорит вам, что вы всегда должны помнить, что Он ждет вашего возвращения. И моменты, которые вы разделите, вечно будут с вами, пока в конце концов вы обретете вечную любовь, вечную защиту, вечное прибежище и совершенство. Теперь вы возвращаетесь в тело. Я прошу вас закрыть книгу. Отложите ее в сторону. Я хочу, чтобы вы вдохнули и выдохнули. Еще раз, три раза вдохните и почувствуйте, как вы возвращаетесь в тело, осознавая, что это тело всего лишь глава книги. Эмоциональная боль часть особого плана Кришны, чтобы приблизить вас к божественному общению с Ним. Как вы слышите музыку Радхе, Шьям, напоминайте себе, что всякий раз, когда будете испытывать боль и эмоциональное потрясение, чтобы он вернулся к этой медитации, как тело сидит за столом и описывает прожитый опыт в этой жизни. Но вы больше, чем это. Вы выше тела и выше эмоций. Сделайте два глубоких вдоха и очень медленно откройте глаза. Чему я бы хотел посвятить последние 5 минут? Я бы хотел, чтобы 2-3 человека поделились тем небольшим опытом размышлений состояния альфа. Какие впечатления оставил у вас этот эксперимент? Какие мысли, какие реализации, которыми вы могли бы поделиться с нами? Кто бы хотел поделиться впечатлениями во время упражнения? What I've been feeling was really, really strong, and I was saying, когда мы это делали, я говорила про себя, если бы только моя мама была здесь и могла слышать эти слова, я просто хотела передать это ей. Кто-то еще? Она почувствовала, что это принесло ей благо, и она хотела передать это благо своей маме. Кто-нибудь еще? Каждый из них испытывал разные ощущения в зависимости от своих мыслей. Я помню, что Кришна — наш вечный доброжелатель. Он всегда с нами, несмотря на то, что сколько раз мы отворачивались от него, он всегда рядом. Я увидел образ лица Гирираджа с большой улыбкой. И когда Махарадж упомянул имя Радхи, я увидел образ этой прекрасной, удивительной улыбки Божественной Матери. Кто-то еще? В это состояние мы можем вернуться в любое время, у Кришны нет любимчиков. Когда мы обнаруживаем, что переживаем сильную эмоциональную боль, вы можете напомнить себе, что это лишь мгновение в жизни. И все эти вещи служат катализаторами, чтобы ускорить наше стремление к целям. Миллионы лет я искала любовь и привязанность не там, где нужно. Меня отпинывали раз за разом, но теперь я хочу вернуться к тебе, поскольку ты единственная личность, которая может дать совершенно любовь и привязанность. Иногда мы должны напоминать себе, что в любом случае все решается между вами и Кришной, как то стихотворение матери Терезы, что я читал вам. Она не вайшнав, но что она говорит, может произойти и то, и это, но в любом случае делай это, потому что в конечном счете мы делаем все для Кришны. Как только мы забываем об этом, нас тут же захлестывают значительные события. Однако мы не должны забывать, что эти события предназначены, чтобы напомнить нам, что мы на самом деле хотим вырваться из двойственности. Когда я пытался придумать, что писать в книге, я растерялся, что писать вначале. Это было плохо, это хорошо, это ужасно. Just a one book. inadvertence, in service and inadvertence. Я увидела, что все эти события настолько незначительны во всей картине. Как в примере на доске, не обращать внимания на плохое, не замечать хорошее. Так много замечательных событий происходит в жизни каждого из нас, так много замечательных возможностей. Однако, если вы зациклены на проблемах, они займут все наше сознание. Во всех историях об ачарьях, которые мы обсуждали, у них было столько проблем. Но они не погружались в них. Напротив, они трансформировали, проповедовали оскорбителю, принимали ответственность. Я слушала музыку, прекрасные слова Радхи Шьямы. Я размышляла. Я увидела две картины во мне. Одна была о моей сестре, которая велела моему духовному учителю принять лекарство. Half an hour later, she came. Kirtana said, "You have to take the medicine now." Она пришла и сказала, ты должен принять лекарство прямо сейчас. Don't shout at me. Don't need to shout. Не кричи на меня, не нужно кричать. И вторая картина была про брата. Он очень большой, высокий, и держал Гурудева как младенца. По мере кто-то еще? Вначале вы описывали, что я должен написать свою биографию. Я вспомнил много разных тяжелых ситуаций в своей жизни. Но потом вы сказали, что нужно выйти из тела, и Господь рядом. Я увидел это, привожу Гандават, это несмотря на то, что всех этих испытаний, любовь и поддержка Кришны всегда были рядом с нами, мы отвернулись. И Кришна, устраивая все наши переживания, делает так, чтобы мы оставили свои привязанности. Наша главная книга Бхагавад-гита. Арджуна олицетворяет обычного человека. Но Арджуне необходимо принять очень важное решение. Эти испытания связаны с самыми близкими людьми. Но Кришна находится рядом с Арджуной. это не меня. Арджуне надо сделать то, что от него требуется. И каждый сталкивается с подобной битвой. И тот же самый Кришна рядом. Я бы хотела выразить, что я осознала, что он — это личность, верховная личность Кришна. И он выше всех проявлений двойственности, счастья и горя. Но материальная жизнь. Мы забыли эту высшую личность, верховную личность Бога Кришна. И он любит нас намного сильнее, чем мы его. Мы видим это в играх, даже в духовном мире, дома, постоянные интриги, приключения. Но вся прелесть в том, что Господь находится в сердце. Он слышит нас, когда мы находимся в материальном теле, особенно когда мы молимся, его ответ становится более явственным. Господь, я здесь, чтобы сказать, если вы готовы. Три дня назад я был на утренней программе и после лекции я общался с Хари Шаури. Он сказал мне, когда мы повторяем джапу, мы сохраняем концепции в уме. Я размышлял об улыбке Господа Шьяма Сундара. Я осознал, насколько я незначителен в тот момент. Потому что я рождался столько раз. Я думал, а как же я, мои проблемы, у меня то и это, так много планов. И в тот момент я почувствовал, что все это незначительно. Когда я видел, как Господь улыбается, все исчезло. Удивительно. И последний. Пожалуйста. Мне было сначала очень сложно закрыть глаза. И отпустить реальность, поскольку было так приятно видеть окружающий мир. А когда мне надо было писать, я просто написала, где эта личность. И я поняла, что он здесь. Когда вы сказали, что должно быть из тела, ваш голос и лицо Кришны стали одним. So this Это был последний. Я хочу поблагодарить всех вас за то, что были с нами эти 12 часов. Мы побывали во многих местах за эти 4 дня. Мы открывали сердца, выделились самыми дорогими впечатлениями, тем, что волнует вас. Вы позволяли нам всем ненадолго поучаствовать в этом. Вы давали шанс всем поразмыслить, молиться. И надеемся, что мы сможем избавиться от боли. Мы увидели, что каждый по-своему переживает боль. Если только мы живем в полном уединении, ни с кем не общаемся, тогда все равно в противном случае мы испытываем боль. Потому что кто-нибудь разочарует нас, кого-нибудь не окажется рядом, когда мы будем в нем нуждаться. Кто-то неверно поймет наши действия и поступки, слова. И иногда эмоции возникают, такие как месть, разочарование, потеря. Но мы напоминаем себе, что это является частью устройства материального мира. Это не что иное. Это место, где все сбиты с толку. Вопрос лишь степени этой запутанности, в зависимости от возраста, рождения. Если бы Кришна сделал материальный мир таким хорошим, если бы здесь были замечательные отношения, то у нас не возникло потребности развивать изначальные, истинные, чистые отношения. Если бы приходящие временные отношения приносили полное удовлетворение, у нас не было бы мотива искать нечто большее. Тогда мы можем сказать, а как насчет отношений с людьми, которые, предполагается, должны представлять Кришну? Почему Кришна не облегчит обучение, устроив более близкие отношения с учителями? Но существует много способов обучения. Есть много способов, как мы можем учиться сами стать учителями. Мы учимся как на позитивном, так и на негативном. К сожалению, большинство из нас лучше всего усваивают, когда в жизни возникает кризис. Самые глубокие аспекты нашего сознания затрагиваются. Во время смятения, травмы, проблем. Потому что в такие моменты мы можем проклинать Кришну, в тот же момент мы можем очень глубоко понять, какова природа этого события, почему оно произошло. В эти моменты, когда мы в полном отчаянии. Повторяем святое имя, говоря: «Дорогой Радха, дорогой Кришна, заберите это, дайте, заберите все, что мешает моему росту, приближению к вам, и дайте все, что мне необходимо пережить, чтобы искоренить привязанности, чувств, нездоровые отношения, ненужные привязанности». Иногда Кришна отвечает не совсем так, как мы ожидаем. Но мы должны постоянно напоминать себе, что отчаяние, беспокойство и боль — это всего лишь покрытое удивительное приключение. Во Вселенной не существует ничего, кроме премы. Не существует ничего, кроме различных проявлений премы. Когда према соприкасается с камой, тогда временно она принимает определенные формы. Разлуки, вожделение, гнев, боли — это на самом деле покрытый безграничный экстаз любви и приключений. Кришна зовет нас фоном, играя на флейте, и размышления в уме, которые у нас были, на самом деле отражает истинную реальность, что любовь Господа всегда рядом. Она никогда не покидала нас. Он приглашает нас вернуться как можно быстрее. Точно так же, когда Брахма украл мальчика в телят, это длилось всего мгновение. Мы знаем, что когда мы вернемся к Господу, наш шепот здесь, который причинял нам эмоциональную боль, много жизней, он длился всего лишь мгновение. Но в той степени, в какой мы сохраняем телесное представление о жизни, эмоциональная боль не просто преобладает, но она будет усиливаться. Итак, когда мы вернемся к своей повседневной деятельности, служению в разных странах, попытайтесь повторить опыт, который вы получили на семинаре. Это не просто лекция, семинар. Это упражнение с целью достичь трансформации. Вы все выросли, пытаясь молиться друг за друга, слушать, рассказывая собственную историю и размышляя над проблемами других. Это также должно напомнить нам, что мы не единственные переживаем в жизни кризисы. Есть и другие. Последнее мы сказали, что лучший способ понять самому — это научить. И более, что мы прочувствовали на собственном опыте. Давайте предпримем меры, чтобы помочь уменьшить эту боль, которая может прийти к другим. И давайте напоминать друг другу, что мы все собрались вместе. Неважно, менеджеры ли мы, ученики, учителя, гуру. Мы все вместе. И в конечном счете Кришна оценивает каждого в соответствии с его желаниями, особенно вопреки препятствиям и барьерам вернуться к нему. Мы все меньше хотим играть в удовольственность, и все больше мы хотим проповедовать и влиять. Мы хотим быть доброжелателями для других, не говоря о себе. Мы больше не желаем быть злейшими врагами самим себе. Так мы создаем себе физические болезни, эмоциональную пустоту и духовно мы топчемся на месте, когда держимся за боль. Потому что так мы называем себя жертвами и говорим: «Кришна, ты несправедлив, потому что допустил, что это произошло со мной». И неосознанно мы говорим: «Кришна, я не собираюсь торопиться к тебе, потому что ты так поступаешь». И Майя это нравится. Майя нравится, когда то, что призвано нам помочь, действует в обратном направлении. Преданные по всему миру, иногда не готовы пройти свои испытания, они покидают общество вайшнава. Они убегают от тех, кто способен им помочь из-за сильной эмоциональной боли. Это всего лишь покрытая премом. Мы не хотим уменьшить ее силу. Мы хотим трансформировать эту силу, превращать ее в лотосным стопам. Спасибо, что помогали мне везде, слушая ваши истории. Я также молился Шри Прабхупаде. Пожалуйста, позвольте мне обрести силы и способности уменьшить боль, которую испытывают свои слуги. Чтобы мы могли испытывать больше радости в служении и общении с Отцом. Shivakumar ki jai.